нужен был новый император. Сенат предложил кандидатуру почтенного старика Пертинакса, который сразу навел кое-какой порядок, но преторианцы пошли к нему домой и убили его. После этого они стали торговать престолом с аукциона, кто больше даст. Нашелся покупатель, некий богач, мздоимец Дидий Юлиан, который в Галлии накрал массу денег. Преторианцы получили деньги в качестве подарков, и Юлиан стал императором. Империя против вечного города. Тут против римских легионеров выступили провинциальные. В Сирии поднялся Песценний Нигер, в Британии Клодий Альбин, в Панонии Септимий Север, про которого очень остроумно сказал какой-то римский сенатор. Ему нельзя было родиться или нельзя было умирать. Это был жесточайший человек, родом из всаднической фамилии. Командовал он уже не римлянами, а вновь набранными в провинциях фракийцами и иллирийцами. Иллирийцы — это те, кого сейчас называют албанцами. Это были отчаянные ребята, такие, как и фракийцы, потому что на востоке уже произошел тот самый пассионарный толчок, который вызвал великое переселение народов. Север, находясь близко от Рима, вступил в вечный город без боя. Дидий Юлиан, покинутый и преданный преторианцами, был убит в своем дворце после 63 дней царствования. Преторианцам их хватило, чтобы пропить полученные деньги. Однако преторианцы, вышедшие навстречу узурпатору с лавровыми ветвями, просчитались. Септимий Север уничтожил корпус преторианцев, состоявший из римлян. Преторианцев оцепили иллирийские легионеры, направили на них копья, разоружили, выслали из Рима и разослали по провинциальным частям 2 человека на когорту. Весь корпус притория, основа римского могущества в социальном смысле, был заменен. Как социальный институт он остался, но людей туда назначали уже не из римлян, а из иллирийцев, фракийцев, мавров, галлов, германцев, сарматов, арабов, приходивших на службу, из кого попало. Таким образом, покоренные некогда Иллирии и Фракия одерживали верх над Римом. После окончательной победы над Нигером и Альбином Септимий Север облегчил положение солдат и увеличил армию, так же, как и корпус преторианцев, за счет уроженцев восточных провинций, все тех же – иллирийцев, фракийцев, галатов, мавров, языгов, арабов и тому подобных. В результате к началу III века почти вся римская армия оказалась укомплектованной иноземцами. Это значило, что римский этнос, переставший поставлять добровольных защитников Родины, потерял пассионарность. Структура, язык и культура империи по инерции еще держались в то время, когда подлинные римляне насчитывались отдельными семьями, даже в Италии, которую заселили выходцы из Сирии и потомки военнопленных рабов колонны. Вот такой была Римская империя во время царствования Септимия Севера, который не верил сенаторам, не верил всадникам, ненавидел Рим, хотя сам был римлянином, опирался на провинциальные, очень надежные войска. К Риму это уже не имело никакого отношения. Рим остался просто столицей огромной системы, которая перестала быть выражением или осуществлением римского этноса. Римский этнос оказался в своей стране в положении пока еще равноправного. Следующим актом трагедии был эдикт Каракаллы, наследника Септимия Севера. Это был убийца, изверг, развратник. Самое страшное, что он был садист и лжец. Он издал закон, по которому римскими гражданами объявлялись все свободные подданные Римской империи, все, кроме рабов.